Слава Богу нашему! Слава и хвала тому, кто является нашим утешителем и нашим благословением. Слава и благодарение тому, кто, дорогие братья и сестры, сделал нас царями и священниками. Это имя Иисус Христос. И в этот час я всех призываю, церковь дорогая, выполнить свой священный, знаете, долг, прославить нашего Господа Иисуса Христа. И Давид, вы знаете, пишет в 49-м псалме, 14 стихом, чтобы народ Божий от восхода солнца и до запада принес в жертву Богу хвалу уст своих. А в 23-м стихе звучат такие слова. Кто приносит жертву хвалу, тот чтит меня, потому что жертва уст наших, дорогие братья и сестры, начинается с имени Иисуса Христа. Хвала Богу убирает, вы знаете, всякий ропот. Куда мы восхваляем нашего Господа Иисуса Христа, то эта хвала, знаете, убирает всякий ропот. А благодать Господа нашего Иисуса Христа всегда, знаете, учит нас и наставляет быть всегда довольным. И пусть сегодня наше сердце уподобляется, вы знаете, горному ручью, который несет свой поток, вы знаете, с гор. И пусть эта слава и хвала, знаете, всегда идет из своего сердца, из своего духа. И Давид пишет в Псалме 144 такие прекрасные слова. «Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь мой, и благословлять имя Твое во веки и веки». И второй стих. «Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки». Обратите, вы знаете, внимание на такие слова «буду мой всякий». И когда, знаете, читаешь эти слова, слово «мой», как будто слово маленькое, вы знаете, как капелька, знаете, меда. Но столько в этом слове, вы знаете, приятного ощущения «мой», то есть «мой, твой Господь», дорогие братья и сестры. И когда читаете эти слова Священного Писания, то эта капелька меда настолько растворяет, и она несет, знаете, хвалу и славу нашему Господу Иисусу Христу. И слово «мой», оно сегодня направляет тебя и меня прославить нашего Господа. И слово Давид говорит «буду». И Писание говорит «всякий день». И мы сегодня, знаете, как вчера, как позавчера, и сегодня мы, знаете, благословляем имя нашего Господа Иисуса Христа. Вы знаете, если задать вопрос, вы молитесь, вы скажете «молюсь» или «молимся». Если задать такой вопрос, вы всегда молитесь, вы скажете «то еще три раза в день». Но Писание говорит «буду всякий день благословлять имя нашего Господа Иисуса Христа». Может, ты не всегда благословлял имя, но сегодня, дорогой брат и дорогая сестра, как пишет Давид, «всякий день буду благословлять имя во веки и веки». Дорогой брат и дорогая сестра, но куда вы знаете, мы читаем Слово Божие, вы знаете, книга «Песни песней», то там, знаете, Слово Божие направляет нас. «Он возлюбленный мой». И вы знаете, так хочет сказать все вместе, «Он возлюбленный мой». И давайте мы скажем, «Он возлюбленный мой, и буду прославлять его во веки и веки». Да благословит на всех Господь. Я сегодня, вы знаете, благословляю имя Господа и благословляю вас всех, чтобы вы сегодня были богатыми в духе. Благословляю, вы знаете, всех, кто сегодня пришел прославить нашего Господа. Мы благословляем друг друга. Мы благословляем служителей. Мы благословляем всех левитов, всех певцов, кто сегодня воздает славу. И я сегодня благословляю именем Господа весь зал, кто сегодня пришел во имя Господа. Да будет имя прославлено вечного Бога, Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь.